Повернувшись к команде вольноопределяющихся, полковник скомандовал: «Построиться в колонну!» Слышно было, как команда быстро перестраивалась по четыре в ряд и уходила. Полковник сделал капитану Сагнеру замечание, что команда недостаточно четко отбивает шаг, и сказал, чтобы после обеда он занялся с ними маршировкой. «Шаги должны греметь, греметь, греметь, господин капитан!» «Да, вот еще что, чуть было не забыл», — прибавил полковник. «Объявите, что вся команда вольноопределяющихся лишается отпуска на 5 дней. Дней, дней, пусть они помнят своего бывшего коллегу, этого негодяя Марека. Марека!» А негодяй Марек стоял около Швейка с чрезвычайно довольным видом. Лучшего он не мог и желать. Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштаники, орать. «Один за другим! Примкнуть штыки!» Отойдя от капитана Сагнера, полковник Шредер остановился перед Швейком и пристально посмотрел на него. В этот момент швейковскую внешность лучше всего характеризовало его круглое, улыбающееся лицо и большие уши, торчащие из-под нахлобученной фуражки. Его вид свидетельствовал о полнейшей безмятежности и об отсутствии какого бы то ни было чувства вины за собой. Глаза его вопрошали: «Разве я натворил что-нибудь? И чем же я виноват?» Полковник суммировал свои наблюдения в вопросе, обращенном к полковому писарю: «Идиот!» и увидел, как открывается широкий, добродушно улыбающийся рот Швейка. «Так точно, господин полковник, идиот!» — ответил за писаря Швейк. Полковник кивнул адъютанту и отошел с ним в сторону. Затем он позвал полкового писаря, и они просмотрели материал о Швейке. Сказал полковник Шредер. «Это стало быть... денщик, денщик, денщик поручика Лукаша, который пропал в таборе согласно рапорту поручика. По-моему, господа офицеры должны сами воспитывать своих денщиков. Уж если господин поручик Лукаш выбрал себе денщиком такого идиота, пусть сам с ним и мучается. Времени свободного у него достаточно, раз он никуда не ходит. Вы ведь тоже ни разу не видели его в нашем обществе, а? Ну вот, значит, времени у него хватит, чтобы выбить дурь из головы своего денщика». Полковник Шредер подошел к Швейку и, рассматривая его добродушное лицо, сказал: «На 3 дня! Под строгий арест! Глупая скотина! По отбытии наказания явиться к поручику Лукашу!» Таким образом, Швейк опять встретился с вольноопределяющимся на полковой гауптвахте, а поручик Лукаш, наверное, испытал большее удовольствие, когда полковник вызвал его к себе и сказал: «Господин поручик, около недели тому назад, прибыв в полк, вы подали мне рапорт об откомандировании в ваше распоряжение денщика, так как прежний ваш денщик пропал на Таборском вокзале. Но ввиду того, что денщик ваш возвратился, господин полковник», — с мольбою произнес поручик, — «я решил посадить его на 3 дня, после чего пошлю к вам. Твердо сказал полковник. Потрясенный Лукаш, шатаясь, вышел из кабинета полковника. Швейк с большим удовольствием провел 3 дня в обществе вольно определяющегося Марыка. Каждый вечер они организовывали патриотические выступления. Вечером из гауптвахты доносилось «Храни нам, Боже, государя!» А потом принц Евгений, славный рыцарь. Затем следовал целый ряд солдатских песен, а когда приходил профос, его встречали кантатой «Ты не бойся, профос смерти, не придет тебе капут, за тобой прискачут черти и живьем тебя возьмут». Над нарами вольно определяющийся нарисовал профоса и под ним написал текст старинной песенки. «За колбасой я в Прагу мчался, навстречу дурень мне попался, тот злобный дурень был, профос чуть-чуть не откусил мне нос». И оба, пока дразнили профоса, как дразнят в Севилии алым плащом андалузского быка, поручик Лукаш с тоскливым чувством ждал, когда к нему явится Швейк и доложит о том, что приступает к выполнению своих обязанностей. Глава 3. Приключения Швейка в Киральхиде. Девяносто первый полк переводили в город Мост на Литаве в Киральхиду. Швейк просидел под арестом 3 дня. За 3 часа до освобождения его вместе с вольно определяющимся отвели на главную гауптвахту, оттуда под конвоем отправили на вокзал. «Ой, давно было ясно, что нас переведут в Венгрию», — сказал Швейку вольно определяющийся. «Там будут формировать маршевые батальоны, а наши солдаты тем временем наловчатся в стрельбе и передерутся с мадьярами, и потом мы весело отправимся на Карпаты. А в Будиёвицах разместят мадьярский гарнизон, и начнется смешение племен». Существует такая теория, что изнасилование девушек другой национальности – лучшее средство против вырождения. Да, во время 30-летней войны это делали шведы и испанцы. При Наполеоне французы, а теперь в Будиёвицком крае то же самое повторят мадьяры. И это не будет носить характера грубого изнасилования. Все получится само собой. Произойдет простой обмен. Чешский солдат переспит с венгерской девушкой, а бедная чешская батрачка примет к себе венгерского гонведа. Через несколько столетий антропологи будут немало удивлены тем, что у обитателей берегов Мальши появились выдающиеся скулы. «Да-да-да-да-да, перекрестное спаривание», — заметил Швейк. «Это вообще очень интересная вещь, очень интересная. В Праге живет кельнер-негр по имени Христиан. Его отец был абиссинским королем. Представляете, этого короля показывали в Праге в цирке на Штванице. В него влюбилась одна учительница, которая писала Владе стишки о пастушках и ручейках в лесу. Вот, так слушайте, учительница пошла с ним в гостиницу и предалась блуду, ну, как говорится в Священном Писании. Каково же было ее удивление, когда у нее потом родился совершенно белый мальчик. Однако не прошло и двух недель со дня рождения, как мальчик начал коричневеть. Коричневел. А месяц спустя начал чернеть. Но в хорошем смысле слова, конечно. Через полгода мальчишка был черен, как его отец, абиссинский король. Мать пошла с ним в клинику на кожных болезней просить, нельзя ли как-нибудь с него краску вывести, но ей сказали, что у мальчика настоящая арабская черная кожа, и тут ничего не поделаешь. Ой, учительница после этого немножко помешалась, это рехнулась, и начала посылать во все журналы, в отдел советы читателям вопросы, какое есть средство против арабов. Ее отвезли в каторжинки, ну это вы знаете, что такое новинки, каторжинки. А арабчонка поместили в сиротский дом. Вот была с ним потеха, пока он воспитывался. Потом он стал кельнером и танцевал в ночных кафе. Теперь от него успешно родятся чехи-мулаты, но уже не такие черные, как он сам. Однако, как объяснил нам фельдшер в трактире у чаши, дело с цветом кожи обстоит не так просто. От такого мулата опять рождаются мулаты, которых уж трудно отличить от белых. Но через несколько поколений может вдруг появиться негр. Представьте себе такой скандал. Вы женитесь на какой-нибудь барышне. Белая мерзавка абсолютно. И в один прекрасный день нате! Рожает вам негра. А если за 9 месяцев до этого она была разок, заметьте, один разок без вас в варьете и смотрела французскую борьбу с участием негра, простите, то ясно, что вы призадумаетесь. Но ваш случай с негром-христианом необходимо обсудить. «Обсудить также с военной точки зрения», — предложил вольно определяющийся. «Но предположим, конечно, что этого негра призвали, а он пражанин и, следовательно, попадает в 28-й полк. Как вы слышали, 28-й полк перешел к русским. Представьте, как удивились бы русские, взяв в плен негра-христиана. В русских газетах, наверное, написали бы, что Австрия гонит на войну свои колониальные войска, которых у нее нет, и что Австрии уже пущены в ход чернокожие резервы. Да-да-да-да-да, помнится, поговаривали, что у Австрии есть колонии, проронил Швейк. Ну, где-то там это вот на севере, по-моему. Какая-то там земля, ну как это, императора Франца Иосифа, между прочим. Бросьте! «Это ребята!» — вмешался один из конвойных. «Нынче вести с той земли, и разговор эти с той земли не совсем будет нам понятен, потому что о какой-то земле императора сейчас разговаривать очень опасно, опасно. Франца Иосифа тем более. Самое лучшее — не называйте имен, не называйте». «А вы взгляните на карту», — перебил его вольно определяющийся. «На самом деле существует земля нашего всемилостивейшего монарха, императора Франца Иосифа. Есть, вот посмотрите. Видите?» «А где?» «Где? По данным статистики, там одни льды, которые и вывозятся на ледоколах, принадлежащих пражским холодильникам. Наша ледяная промышленность заслужила и за границей высокую оценку и уважение, так как предприятие это весьма доходное, хотя и опасное. Наибольшую опасность при экспортировании льда с земли Франца Иосифа представляет переправа льда через полярный круг». «Понятно?» «Можете себе это представить, переправку льда через полярный...» «Заговариваюсь уже. Через полярный круг!» Конвойный пробормотал что-то невнятное, а начальник конвоя Капрал подошел ближе и стал слушать объяснение вольно определяющегося, а тот с глубокомысленным видом продолжал. «Ой, целую лекцию сейчас вам прочитаю. Это единственная австрийская колония. Может снабдить льдом, слушайте меня, всю Европу. Является крупным экономическим фактором». «Да, Конечно, колонизация подвигается медленно, так как колонисты частью вовсе не желают туда ехать, а частью просто там вот и замерзают. Тем не менее, с улучшением климатических условий, в котором очень заинтересованы Министерство торговли, правильно? Правильно. Иностранных дел, появляется надежда, что обширные ледниковые площади будут надлежащим образом использованы. Но так ведь я говорю? Конечно. После постройки нескольких отелей, вот, туда будут привлечены массы туристов. Необходимо, конечно, для удобства проложить туристские тропинки и дорожки между вот этими льдинами и накрасить на ледниках туристские знаки. Единственным затруднением... Вот это самый сложный вопрос. Единственным затруднением остаются эскимосы, которые тормозят работу наших местных органов. Капрал слушал с интересом. Это был солдат сверхсрочной службы, в прошлом батрак, человек крутой и недалекий, старавшийся нахвататься всего, о чем не имел никакого понятия. Идеалом его было дослужиться до фельдфебеля. Но вот не хотят они, понимаете, эти подлицейские эскимосы, учиться немецкому языку, продолжал вольно определяющийся. Хотя Министерство просвещения, господин Капрал, слышите? Не останавливаясь перед расходами и человеческими жертвами, выстроило для них школы. И вот тогда замерзло 5 архитекторов-строителей и... «А каменщики спаслись», — перебил его Швейк. «Они отогревались тем, что курили трубки». «Не все, заметьте, не все», — возразил вольно определяющийся. «С двумя случилось несчастье. Сейчас расскажу. Они забыли, что надо затягиваться. Трубки-то у них потухли. Пришлось бедняк закопать в лед». «Вот. Закопали. Но...» Школу, в конце концов, все-таки построили. Построена она была из ледяных кирпичей с железобетоном. Очень прочно получается. Тогда эскимосы развели вокруг всей школы костры из обломков, затертых льдами торговых судов, и осуществили свой план. Лед, на котором стояла школа, растаял. Представляете? И вся школа провалилась. В море вместе с директором, завучем и представителем правительства, который на следующий день должен был присутствовать при торжественном освещении школы. Ушли под лед. В этот ужасный момент было слышно только, как представитель правительства, находясь уже по горло в воде, крикнул: «Готштрафе, Энгланд!» Ну, переводить, да? Ну, понимаете, да? «Боже, покарай Англию!» При чем здесь это все? Теперь туда, наверное, пошлют войска, чтобы навести у эскимосов порядок. Само собой, воевать с ними трудно. Больше всего нашему войску будут вредить ихние дрессированные белые медведи. «Этого еще не хватало», — глубокомысленно заметил Капрал. «И без того военных изобретений хоть пруд пруди. Возьмем, например, маски от отравления газом. Натянешь ее себе на голову и моментально отравлен, как нас в унтер-офицерской школе учили». «Это только так пугают», — отозвался Швейк. «Солдат ничего не должен бояться. Если, к примеру, в бою ты упал в сортирную яму, оближись и иди дальше, в бой. А ядовитые газы для нашего брата — дело привычное, еще с казарм. После солдатского хлеба да гороха с крупой. Но вот, говорят, русские изобрели какую-то штуку специально против унтер-офицеров». «Но я знаю, про что вы говорите, Йозеф. Я знаю, какие-то особые электрические токи, так?» — дополнил вольно определяющийся. «Ну, конечно, путем соединения с целлулоидными звездочками на воротнике унтер-офицера происходит взрыв». «О, боже мой, что ни день, то новые ужасы!» Хотя Капрал и до военной службы был настоящий осел, но и он, наконец, понял, что над ним смеются. Он отошел от арестованных и пошел во главе конвоя. Они уже приближались к вокзалу, куда собрались целые толпы буддийовичан, пришедших проститься со своим полком. Несмотря на то, что прощание не носило характера официальной демонстрации, вся площадь перед вокзалом была полна народу, ожидавшего прихода войска. Все внимание Швейка сосредоточилось на стоявшей шпалерами толпе зрителей. И как бывает всегда, так случилось и теперь. Конвоируемые намного опередили примерных солдат, которые шли далеко позади. Примерными солдатами набьют телячьи вагоны, а Швейка и вольноопределяющегося посадят в особый арестантский вагон, который всегда прицепляют в воинских поездах сразу же за штабными вагонами. Место в арестантском вагоне всегда хоть отбавляй. Швейк не мог удержаться, чтобы, замахав фуражкой, не крикнуть в толпу: «Наздар!» Это подействовало очень сильно. Приветствие было громко подхвачено всей толпой. «Наздар!» прокатилось по всей площади и забушевало перед вокзалом. Далеко впереди по рядам пробежало: «Идут!» Начальник конвоя совершенно растерялся и закричал на Швейка, чтобы тот заткнул глотку. Но гул приветствий рос, как лавина. Жандармы напирали на толпу и пробивали дорогу к конвою, а толпа продолжала реветь: «Наздар! Наздар! Наздар!» и махала шапками и шляпами. Это была настоящая манифестация. Из окон гостиницы против вокзала какие-то дамы махали платочками и кричали: «Хайль! Хайль! Хайль!» Из толпы к возгласам «Наздар!» примешивалась «Хайль!» какому-то энтузиасту, который воспользовался этим обстоятельством и крикнул: «Ниде миден зербен!» «Долой сербов!» Подставили ножку и слегка прошлись по нему ногами в искусственно устроенной давке. «Идут, идут, идут, идут!» Все дальше и дальше, как электрический ток, передавалось в толпе. Шествие приближалось. Швейк из-за штыков конвойных приветливо махал толпе рукой. Вольно определяющийся с серьезным лицом отдавал честь. Они вступили на вокзал и прошли к поданному уже воинскому поезду. Оркестр стрелкового полка чуть было не грянул им навстречу «Храни нам, Боже, государя», так как капельмейстер был сбит с толку неожиданной манифестацией. К счастью, как раз вовремя подоспел обер-фельдкурат из 7-й кавалерийской дивизии Патер Лацина в черном котелке и стал наводить порядок. История того, как он сюда попал, совсем обыкновенное. Патер Лацина, гроза всех офицерских столовок, ненасытный обжора и пьяница, приехал накануне в Будиёвице и как бы случайно попал на небольшой банкет офицеров отъезжающего полка. Напившись и наевшись за десятерых, он в более или менее нетрезвом виде пошел в офицерскую кухню клянчить у поваров остатки. Там он проглотил целые блюда соусов и кнедликов и обглодал, словно кот, все кости. Дорвавшись, наконец, в кладовой до рому, он налокался до рвоты и затем вернулся на прощальный вечерок, где снова напился вдрызг. Он обладал богатым опытом в этом отношении, и офицерам 7-й кавалерийской дивизии приходилось всегда за него доплачивать. На следующее утро ему пришла в голову навести порядок при отправке первых эшелонов полка. С этой целью он носился взад и вперед вдоль шпалер и проявил на вокзале такую кипучую энергию, что офицеры, руководившие отправкой эшелонов, заперлись от него в канцелярии начальника станции. Он появился перед самым вокзалом как раз в тот момент, когда капельмейстер уже взмахнул рукой, чтобы начать «Храни нам, Боже, государя!» — крикнул оберфельдкурат, вырвав у него дирижерскую палочку. «Рано! Я дам знак! А теперь... Вольно! Я сейчас приду!» После того он пошел на вокзал, пустился вдогонку за конвоем и остановил его криком. «Халли! Куда?» — строго спросил он капрала, который совсем растерялся и не знал, что теперь делать. Вместо него приветливо ответил Швейк. «Господин оберфельдкурат, нас везут в Брук. Если хотите, можете ехать с нами». «И поеду!» — заявил патер Лацена и, обернувшись, конвойным крикнул. «Кто говорит, что я не могу ехать? Вперед, марш!» Очутившись в арестантском вагоне, оберфельдкурат лег на лавку. А добряк Швейк снял свою шинель и подложил ее патеру Лацине под голову. Вольно определяющийся, обращаясь к перепуганному капралу, заметил вполголоса: «За оберфельдкуратами следует ухаживать». Патер Лацина, удобно растянувшись на лавке, начал объяснять. «Рагу с грибами, господа, выходит тем вкусней, чем больше положено туда грибов. Но перед этим грибы нужно обязательно поджарить с луком. И только потом уже положить туда лаврового листа и луку». «Но лук вы уже изволили положить раньше», — заметил вольно определяющийся. Капрал бросил на него полный отчаяния взгляд. Для него патер Лацена, хоть и пьяный, но все же был начальством. Положение капрала было действительно отчаянным. «Господин оберфельдкурат, безусловно, прав», — поддержал Швейк священника. «Чем больше луку, тем лучше. Один пивовар в пакомержицах всегда клал в пиво лук, потому что, говорят, лук вызывает жажду. Вообще лук, ох, очень полезная вещь. А печеный лук прикладывают также на чири».